«Вы, кажется, упоминали обо мне, принцесса?» — спросила гофмейстерина елейным голосом, надеясь, что поставила свою воспитанницу в неловкое положение. Но принцесса молчала. Дамы ее выручили. Принцесса изволила сказать, что вы, госпожа гофмейстерина, засушенная старая вобла, хором сказали все придворные дамы. «Остроумие моей воспитанницы мне хорошо известно», — сухо ответила гофмейстерина и величественным шагом удалилась. «Нет, нет», — сказала принцесса, — «я не успокоюсь до тех пор, пока эта кастрюлька не будет в моих руках. Вы все просто не умеете торговаться». «Что вы, ваше высочество, это мы-то не умеем торговаться?» — возмутилась первая дама. «Да я за всю свою жизнь гроша не переплатила. Но ведь он ничего не хочет слушать. Просто удивительно, до чего зазнался этот мужик», — возмутилась вторая дама. «Какая неслыханная наглость!» — воскликнула третья. «Задолбил одно и то же. Кастрюльку принцесса получит только в том случае, если выйдет за меня замуж. Вот нахал!» И кроме того, добавила четвертая дама, требует в задаток, как он выразился, еще 5 поцелуев принцессы. «Вы бы поступили благоразумно, ваше величество», — осторожно сказала первая придворная дама, «если бы отказались от мысли приобрести эту волшебную кастрюльку». «И для принцессы бывает что-то недостижимое», — злорадно добавила четвертая дама. «Послушайтесь нашего совета, принцесса, отступитесь», — умоляюще произнесла пятая дама. «Не выходить же замуж за мужика», — воскликнула шестая дама. «Отступитесь, принцесса, отступите». «Что?» — завопила принцесса. «Отступиться? Ни за что! Отказаться от волшебной кастрюльки? Не смейте меня отговаривать!» Короткое молчание прервала четвертая дама. «Действительно, это так заманчиво!» — вкрадчиво начала она поставить кастрюльку на огонь, налить воды и попросить ее рассказать, что тебя интересует, и она... как я вас понимаю, ваше величество, вода закипит и... Интересно было бы узнать, не дала ей договорить первая дама, чем занимается по вечерам наша почтенная госпожа гофмейстерина, запершись в своих комнатах. Говорят, она любит заглянуть в рюмочку, смеясь, заметила вторая дама. Но многие утверждают, что она вертится перед зеркалом, примеряя новые наряды. Она еще мечтает понравиться кому-нибудь, живо сказала третья дама. «Но многие утверждают, что она вертится перед зеркалом, примеряя новые наряды. Она еще мечтает понравиться кому-нибудь», — живо сказала третья дама. «Не смейте дразнить меня, дамы!» — жалобно простонала принцесса, немного помолчала и промолвила. «Как хорошо было бы заставить кастрюльку спеть о том, что делается по утрам на кухне главного судьи!» Говорят, он чудовищно скуп и ссорится с женой из-за каждого лишнего яйца. «И заставляет ее стирать белье, чтобы не тратиться на прачку», — подхватила шестая дама. «Вот почему у нее всегда такие красные руки!» — воскликнула принцесса. «Но интереснее всего было бы узнать», — начала пятая дама, но принцесса перебила ее. «Ах, замолчите вы все! Можно ли отказаться от такого чуда? Уж лучше выйти замуж за свинопаса и заполучить это чудо, чем всю жизнь терзаться невыполнимым желанием его иметь!» В парке зазвучала торжественная музыка, заставившая принцессу и ее дам умолкнуть. Вошел гофмейстер и торжественно провозгласил: «Их королевские величества, король и королева!» Слуги внесли 2 больших трона и 1 поменьше. В парк величаво вошли король и королева. Дамы низко поклонились им. Король и королева сели на свои троны. Принцесса, оставив своих дам, присоединилась к родителям и села рядом с ними. «Мы решили, — сказал король, — сегодняшний прием гостей провести в парке. В тронном зале невыносимо жарко. Здесь, на свежем воздухе, лучше». Пришедшие вместе с королевской четой кавалеры присоединились к дамам, а Шут, как всегда, сел на ступеньки трона у ног короля. Дождавшись, когда все займут свои места, гофмейстер громко провозгласил: «Их сиятельство, индийский и персидские принцы со своей свитой. «Неужели они приехали свататься?» — шепотом спросила королеву принцесса. «Естественно», — также шепотом ответила та. «Иначе что бы им тут надо было?» «Опять!» — с досадой сказала принцесса. «Ой, когда же это кончится?» «Тогда мы выдадим тебя замуж за какого-нибудь принца», — тихо ответила королева. В парке появились индийский принц со своей свитой и персидский принц со своей, не менее многочисленной. Подойдя к тронам короля и королевы, оба принца низко поклонились им. «Дочь моя», — сказал король, выслушав приветствие обоих принцев, — «персидский шах и индийский раджа, услышав о вашей красоте, уме и прекрасном воспитании, прислали своих наследных принцев, чтобы, ну, я и вообще...» Король наклонился к шуту и тихо спросил его, «А зачем они их прислали?» «Чтобы почтительнейше просить руки вашей дочери», — тихо ответил шут. «Удивительно, как они торопятся выпихнуть меня замуж!» — тихо прошипела принцесса. Королева толкнула ее локтем, принцесса вздрогнула и громко сказала, «Приветствую вас, благородные принцы!» Сын Раджи восторженно посмотрел на принцессу, поклонился ей и нараспев заговорил, «Как птица на быстрых крыльях летит слух о вашей красоте, о вашем уме и ангельском характере, ваше высочество! Созерцая божественные черты вашего лица, я недостойно убеждаюсь, что слишком бледны все описания, что клевещут на вас ваши портреты». «Как мне все это надоело!» — тихо сказала принцесса и зевнула. «Все одно и то же!» Испуганная ее словами гофмейстерина что-то быстро прошептала принцессе на ухо. Та встряхнула головой и громко сказала, «Благодарю вас, благородный принц!» «Чтобы позабавить вас, — продолжал сын Раджи, — о неоценимое, которое суждено стать самой прелестной жемчужиной в короне нашего царства, я привез с собой факира». «Что такое факир?» — тихо спросила принцесса гофмейстерину. «С чем его едят?» «О, боже!» — так же тихо ответила гофмейстерина. «Я вам потом объясню. А вы лучше помолчите, принцесса. Вам это идет!» Сын персидского шаха, ревниво оглядев своего соперника и не дав ему продолжить свою речь, торопливо заговорил, «О, принцесса, благоуханный цветок моего сердца, свет моих зрачков, прелестная гурия, подобная полной луне в 16-й день». «Почему в 16-й, а не в 20-й?» — тихо спросила принцесса. «Ради бога, помолчите!» — шепнула гофмейстерина. «О, обладающая красотой, заливался сын персидского шаха, заставляющий чернеть от зависти розы и неметь от восторга уста поэтов, среди богатых даров, которые я повергну к вашим маленьким ножкам, подобным лепесткам лилии, есть и забава. Я привез, чтобы развлечь вас и ваших царственных родителей, персидского чудодея!» Гофмейстерина что-то шепнула принцессе на ухо. Та хоть и качнула упрямо головой, но все же сказала, «Благодарю вас, благородные принцы!» «Факир и чудодей!» — воскликнул король. «Это забавно! Ничего так не люблю, как фокусы!» «Но, друг мой!» — прошептала королева, едва сдерживая свое возмущение. «Королю неприлично любить фокусы! Это простонародное зрелище!» «Ах, ваше величество!» — воскликнул шут. «Поэтому вы так любите меня!» «Ведь я не человек, а фокус. Я всегда не тот, за кого меня принимают». «Почему бы нам не заняться фокусами?» — спросил король, не обратив никакого внимания на замечание королевы и выходку шута. «Я от души рад позабавить такое избранное общество!» — воскликнул сын Раджи. «Итак, с вашего позволения, ваше величество!» Он хлопнул в ладоши, и из его свиты вышел голый по пояс факир в челме. Слуги принца внесли и поставили на землю большой сундук. «Вам неприлично смотреть на голого мужчину, принцесса», — сказала гофмейстерина. «Отвернитесь!» «Пустяки!» — отмахнулась от нее принцесса. «Он же полуголый!» «Отвернитесь или прикройте лицо веером», — настаивала гофмейстерина. «Очень надо!» — дерзко ответила принцесса. «Вам не нравится? Отверните сами!» «О, вы получите хорошую награду, сударыня», — зловеще сказала гофмейстерине королева. «За что?» — замирая от страха, спросила несчастная старуха. «За образцовое воспитание нашей дочери, которое мы, к сожалению, вам доверили», — со злобой прошипела королева. Факир тем временем откинул крышку сундука и влез в него. Сын Раджи закрыл сундук. «Как думает избранное общество, где находится факир?» — торжественно спросил сын Раджи. Все дружно крикнули: «В сундуке!» «Вы тоже так думаете, ваше величество?» — обратился к королю индийский принц. «Ну а где же еще снисходительно?» — ответил король. «Конечно, в сундуке, если он туда залез». «Прошу вас», — обратился принц к шуту, — «будьте так любезны, откиньте крышку сундука». Шут проворно подбежал к сундуку и откинул крышку. Все, заглянув в сундук, ахнули. Он был пуст. «Не может быть!» — воскликнула принцесса. «Вот это фокус!» — восторгался король. «Непостижимое явление!» — удивлялась королева. «Уж не надел ли этот факир шапку-невидимку?» — предположил гофмейстер. «Куда же все-таки девался факир?» — спросила принцесса. Сын Раджи загадочно улыбнулся ей и сказал: «Это тайна черной магии, ваше величество!» Затем он хлопнул в ладоши. Двое его слуг подошли к сундуку и попытались его поднять, но не смогли и, едва приподняв, опустили его на землю. «Это еще что такое?» — удивился король. «Два таких здоровенных парня не могут поднять пустой сундук. В чем дело?» «Не знаю, ваше величество», — пожал плечами индийский принц. «Не будете ли вы так любезны, ваше величество, простите мою дерзость, самому поднять крышку сундука?» Король, несмотря на попытку королевы удержать его, подошел к сундуку и откинул крышку сундука. Все снова ахнули, и на этот раз еще громче. Из сундука вышел факир, но уже не полуголый, а одетый в прекрасный костюм. Он вылез из сундука и, держа в одной руке целый букет разноцветных шелковых платочков, подошел к королеве и вручил ей самый красивый платок. Затем платочек был подарен принцессе, одарив мать и дочь, факир обошел всех придворных и каждой даме подарил по платочку. Затем он низко поклонился и присоединился к свите индийского принца. Слуги унесли пустой сундук. «Это все мне здорово понравилось», — громогласно признался король. «Но как все же факир снова очутился в сундуке, да еще и в новом костюме?» — спросила принцесса. Индийский принц поклонился ей и с таинственным видом ответил: «А вот это уже тайна белой магии, ваше величество». Сын персидского шаха, которого совсем не обрадовал успех соперника, поклонился королевской чете и спросил: «Не угодно ли вашим королевским величествам и всему избранному обществу позабавиться зрелищем чудодейств персидского мага?» «Угодно, любезный принц», — милостиво разрешил король. «В таком случае да будут отверсты ваши глаза и уши», — торжественно сказал персидский принц и дважды хлопнул в ладоши. Раздались звуки музыки, и перед избранным обществом появился маг. Это был старик, облаченный в белую шелковую хламиду, расшитую золотыми звездами. На голове у него был большой белый колпак. В руках он держал расписной цветочный горшок, наполненный землей. Затем он обошел всех присутствующих, начиная с короля, и показал всем лежащее на ладони небольшое зернышко. После этого он опустил это зернышко в горшок, сделал руками несколько странных жестов и произнес на незнакомом языке заклинание. И вот из горшка показался маленький зеленый стебелек. К удивлению всех, стебелек начал быстро расти, затем на нем появились листья и вырос большой бутон. И тут маг заговорил на всем понятном языке: «Волшебной силою полно расти чудесное зерно, «Тянись, зеленый стебелек, цвети, невиданный цветок! Тебе приказывает маг еще аллее быть, чем маг! Той, что прекраснее зари, сорви цветок и подари! Поверь, любим ты будешь той, что всех затмила красотой! Цветок мой, чудо сотвори! Сорви его и подари!» Бутон раскрылся и превратился в большой, невиданной красоты алый цветок. Дивный его аромат разлился по царскому парку. Сын персидского шаха сорвал цветок, подошел к принцессе и, став перед ней на одно колено, преподнес ей чудо-цветок. Маг взял горшок и ушел. Как это благородно, как это деликатно выбрать для фокуса цветок, сказала королева. А вот нам нечем удивить чужеземцев, это досадно. Что-то надо придумать, решил король. Не можем же мы допустить, чтобы эти принцы осуждали нас. О, как вы правы, ваше величество, осмелилась вступить в разговор гофмейстерина. Это может подорвать авторитет нашего двора. «Мало того, — промолвил гофмейстер, — это может отразиться на внешней политике». «Чего стоит правительство, если в этой стране никто не умеет показывать фокусы?» — лицемерно вздохнул Шут. «Нет у нас чудодеев, магов и фокусников. Проморгали, не учли. Но не надо огорчаться, ваше величество. Я мог бы вас выручить». «Ой, Шут, врешь!» — усомнился король. «Не сносить мне шутовского колпака, если у принцессы нет волшебной флейты. Велите ей сыграть. Клянусь, то, что вы увидите, будет похлеще магов и полуголых факиров». «Правда?» — оживился король. «Дочь моя, приказываю вам сыграть на вашей волшебной флейте, чтобы удивить наших гостей». «Боюсь, что это чересчур удивит их», — с усмешкой ответила принцесса. «Слушайтесь отца, дочь моя», — приказала королева. «Хорошо», — согласилась принцесса. «Я сыграю, но с условием, что мне будет предоставлено право самой выбрать себе жениха». «Ого!» — воскликнул Шут. «Это все плоды вашего воспитания», — прошипела королева гофмейстерине. «Не смейте и думать об этом, дочь моя!» — крикнул возмущенный король. «Тогда вы не услышите волшебную музыку моей флейты и ничем не удивите благородных принцев», — спокойно ответила наследница престола.